Винни Мандела. Год рождения 1934. Курсив. Политический лидер, бывшая жена президента ЮАР Нельсона Манделлы. В настоящее время возглавляет женское движение партии Африканский национальный конгресс. Конец курсива. Карьера современного политического лидера, особенно столь одиозного, как Винни Мандела, как правило, связана со скандалами. Человек привыкает к популярности, и нет для него страшнее наказаний, чем покой, полное равнодушие прессы. Поистине самый жестокий наркотик, не поддающийся лечению, слава. На Винни популярность обрушилась сразу, с неожиданным замужеством, но это была еще не та слава, которой, по ее предположениям, была достойна такая женщина, как она. В детстве она воспитывалась в суровых условиях, рано потеряв мать. Девятилетней девочкой Винни вынуждена была ухаживать за трехмесячным братом. В семье царил культ силы и дисциплины. Отец, учитель истории, преклонялся перед немецкой аккуратностью и педантичностью настолько, что дочка получила свое имя от германского Винифред, хотя настоящее ее африканское имя – Намзаму. К 17 годам она была видной, замкнутой, чрезвычайно самолюбивой. Страница 554. Девушка отправилась из своей деревни поискать счастье в столицу – Йоханнесбург. В университет она не поступила, зато сразу прибилась к землячеству, исповедовавшему политические взгляды троцкистского толка. Закончить ей пришлось училище работников социального обеспечения, после которого Винни получила работу в больнице ассистентом по социальному презрению. Ее деятельность была связана с помощью нуждающимся людям, и девушка со всем пылом юности бросилась на защиту сирых и больных. Уже в те годы она умела действовать решительно. Однажды доктор дал бюллетень пациентке на 3 недели. Хозяин предприятия, где та работала, был крайне недоволен и потребовал отменить освобождение. Винни, не раздумывая, написала письмо работодателю. «Вы обязаны считаться с мнением специалиста. Решение принято и отмене не подлежит». Хозяин вынужден был пойти на уступки службе презрения. Застенчивая и необщительная, Винни уже в те годы обнаружила недюжинные организаторские способности, умела сплотить коллектив, добиться своего, дисциплинировать окружающих. Ко времени знакомства Винни с будущим мужем имя Нельсона Манделы символизировало чаяние черного населения ЮАР. Он был необыкновенно популярен, слыл народным любимцем, национальным героем. Естественно, девушка не верила своему счастью, когда после краткого знакомства известный всей стране вождь прислал за ней машину в больницу с приказанием немедленно явиться на предмет обсуждения денежной помощи от персонала больницы для его организации. Первая встреча поначалу, как и полагается, проходила в ресторане. Но Манделу постоянно атаковали какие-то люди, журналисты, прибегали друзья за советом. Индийские блюда, которые своей остротой были в диковинку деревенской девчонки Винни, не лезли в горло, тем более она оцепенела от такого количества любопытных глаз. В конце концов, Нельсон увез девушку за город. Они гуляли, а Винни с благоговением слушала вождя. На прощание Мандела поцеловал девушку, сказав: «Чудесный был день сегодня». С этого чудесного дня и начались их регулярные встречи. Причем Винни никогда не знала, когда ее призовут к высочайшим очам. За ней присылали машину и везли на место встречи. Обычно на какое-нибудь собрание или в спортивный зал, где Винни должна была лицезреть тренировки Нельсона. Предложение тоже последовало без всякого объяснения в любви и весьма своеобразно. Винни просто привезли к портнихе, где она должна была заказать себе подвенечное платье. Видимо, если бы жених заранее смог снять мерки с невесты, то она узнала бы о свадьбе по принесенному платью. Следующим было распоряжение немедленно ехать в деревню к отцу и объявить о предстоящем торжестве. Винни долго не размышляла о своих чувствах к Нельсону. Авторитет жениха подавлял все другие соображения. Вождь пожелал иметь у себя дома красивую молодую женщину, какие могут быть сомнения. О прежней жене Манделы Винни ничего не знала, да и не желала знать. Нельсон развелся, не посвящая невесту в тайны бывшей семейной жизни. После свадьбы наступили долгие одинокие вечера. А иногда и ночи, когда жена не знала, где Нельсон. В их семье не полагалось задавать такие вопросы. Ясно, что муж работал на благо народа, скрывался от полиции. Сама Винни, включившись в политическую работу, вскоре была уволена. После процесса над его партией Мандела надолго ушел в подполье. Первые недели и месяцы после исчезновения Нельсона было настоящим адом для Винни. Она была лишь тенью мужа, и внезапная потеря его лишила женщину всякой поддержки. Однако Винни была не из слабых. Вскоре она научилась водить машину, восстановила контакты с прежними друзьями и занялась активной политической деятельностью. Постепенно она стала замечать, что приятно быть не только женой Манделлы, но и самой покорять публику, блистать перед толпой. При муже она редко решалась ставить слово в политической дискуссии. Теперь в силу обстоятельств Винни стала авторитетом. Встречи с Нельсоном случались время от времени. Порой у Винни появлялась неизвестная личность, которая без всяких разговоров возила ее в неизвестном направлении. Риск, что ее увезут провокаторы или просто убийцы, был всегда, но ради свидания с мужем Винни решалась на неизвестные путешествия. К счастью, они заканчивались чудесно. Долго томительная любовь, иллюзия домашнего уюта под крышей чужого дома и расставание. Две крошечные дочки везде сопровождали жену-путешественницу. В начале 1960-х годов Мандела все-таки был арестован. Суд приговорил его к пожизненному заключению. Конечно, надежда оставляет человека последней, но Мандела слишком хорошо понимал, что как бы там ни было, ему придется провести в тюрьме долгое время. Возможно, такое долгое, что связь с женой прервется. Винни, молодая, красивая, знаменитая женщина, оставалась одна. И никто уже не смог бы ее контролировать. Прежде всего, она постаралась сохранить ореол мученицы и верной подруги. Винни прекрасно понимала, что без этих атрибутов святой она не добьется популярности, а ее общественный статус и внутренняя сила позволяли женщине продолжать дело мужа. Вместе с женскими комитетами Винни занималась благотворительной деятельностью, выступала с политическими заявлениями и резко отвечала на всякое притеснение властей. Самым тяжелым периодом ее жизни стало одиночное заключение, которое продолжалось 17 месяцев. Она вспоминала, что больше всего ее мучило вынужденное безделье и ночные допросы. Однажды, страдая от одиночества, Винни поймала двух муравьев и играла с ними до тех пор, пока насекомые не сбежали. Во время очередного допроса женщина упала в обморок от бессонницы. Кончилось тюремное заключение тем, что Винни оправдали, что дало вполне резонный повод ее врагам заметить, что не зря всякое заключение жены Манделы завершается прекрасно. Не замешана ли она в предательстве своих сторонников? Последующие 30 лет Винни аккуратно навещала мужа в тюрьме на острове Рабен. Свидания всякий раз происходили через пуленепробиваемое стекло, а беседа велась по переговорному устройству. Только старшей дочери дозволялось обнять отца в силу того, что она стала женой короля соседнего государства и имела дипломатический иммунитет. Но мученичество закончилось. Нельсон благополучно был выпущен на волю и избран президентом страны и со страшным скандалом расстался с бывшей верной подругой. Поистине медные трубы обнажает суть человеческих отношений. Драма была сыграна, началась новая пьеса «Фарс». Сегодня Винни обвиняет во всех смертных грехах. От клеветы и подлога до вымогательства и убийства. Череде скандалов вокруг Винни Манделы нет конца. Пересудов так много, что в конце концов президенту пришлось уволить ее с министерского поста. К тому же успешно перешагнувшая бальзаковский возраст Винни в 1992 году, была уличена в любовной связи со своим молодым адвокатом. Вся страна читала попавшие в прессу ее пылкие письма к любовнику, которые писались почти одновременно с благопристойными посланиями мужу политзаключенному. Но все же эти шумные истории были лишь тенью шока, который пережила Южная Африка, когда выяснилось, что Винни причастна к убийству 14-летнего активиста освободительного движения, наказанного суровыми сообщниками за предательство. Случай, как известно, давно изученный Федором Михайловичем в «Бесах». В 1980-х годах Винни под благовидным предлогом воспитания беспризорных подростков организовала в черном пригороде Йоханнесбурга футбольный клуб. Позже стало очевидно, что футболисты всего лишь банда телохранителей матери нации, почувствовавшей собственную безнаказанность. Убийство подростка взял на себя некий Джонсон, числившийся тренером клуба. И хотя преступление произошло в доме Винни, она смогла отделаться денежным штрафом, сфабриковав себе алиби о том, что в день убийства ее не было в городе. Однако в конце 1997 года в Англии были опубликованы показания еще одного футболиста, который утверждал, что она не только присутствовала при казни юноши, но и самолично нанесла два удара ножом. Слушания по этому делу возобновились. Трудно сказать, чем закончится очередной скандал вокруг Винни Манделы, но факты лжи и насилия буквально потрясли Южную Африку. Политическая и личная биография Винни не закончена. Судя по поступкам, эта женщина не обременена строгими аморальными принципами и средств для достижения цели не выбирает. В заключение нам осталось лишь вспомнить известную восточную сказку о героях, убивавших драконов и входивших в чертоги побежденных. Как только герой бросал взгляд на драконовские богатства, у него самого начинали расти когти, шириться пасть, наливаться кровью глаза. На наш взгляд, нет в мировой культуре более зловещей, жуткой и безнадежной сказки.